Глава 4. Захотелось есть. Совершенно внезапно, зато очень сильно. Лет с 23 есть я хотел всегда, потому что примерно тогда я впервые сел на диету. Толстым я не был ни тогда, ни сейчас, но килограмма 3 лишнего веса имелось. Осталось из них всего грамм 500. Казалось бы, идеально, но это только если не расслабляться. Не съедать много за раз, чтобы не растягивать желудок, а отдавать предпочтение на 60-70% сырой, неприготовленной пищи, не есть картофеля и хлеба, употреблять белки, когда планируешь много бегать, и углеводы, фрукты, плиточный шоколад, если намерен работать в основном головой, побольше груш, твердо знать, что никакая, пусть самая изуверская и изощренная физкультура не позволит похудеть даже на грамм, если не присовокупить ее хоть какой-нибудь диетой. Блин. Обычно, когда я начинаю думать о еде и рассуждаю логически, чувство голода отступает. Но не в этот раз. Сколько я бежал? Наверное, минут 15, изредка переходя на шаг. Остановился только, когда впереди засияла тысячами огней пятерочка. На парковке перед входом притормаживали и трогали с места немногочисленные автомобили, двери магазина, невидимо сверкая фотоэлементами, закрывались и открывались. Никто не бесился, не звал на помощь. Несмело, старательно оглядываясь, я двинулся к магазину. Со мной иногда бывало, что засматриваясь на что-то или нервничая, я неправильно рассчитывал расстояние до земли и спотыкался об ровную поверхность. Чем дольше я занимался тайцзи, тем реже со мной такое случалось. Но, пересекая стоянку перед супермаркетом, я думал об этом. Не о том, что мертвецы прячутся за каждым углом, а микробы и вовсе повсюду, а об асфальте и о том, каким обманчиво ровным он бывает. До входа я добрался, ни разу не споткнувшись. Хороший знак? Срочно, срочно углеводов. Нахлынув внутрь супермаркета, я бросился в сторону отдела с кока-колой. Что? Вредно для здоровья? А вы знаете, что первый способ практического использования кока-колы заключается в том, чтобы намазать ею подошвы футзальных бутс перед игрой, и тогда во время матча они не будут скользить? Нет, то-то же. Так как и обедал, и завтракал я сегодня и исключительно фруктами с овощами, учитывая стресс, вечером я имел полное право развернуться. Положил в корзинку 2 банки, в пластике вкус совсем не тот, завязал в пакетик пару груш, добавил пачку с нарезкой сервелата «Микоян», обожаю колбаску, упаковку сыра «Ламбер», плиточку молочного шоколада «Нестле» и отправился к кассе. На полпути не удержался и положил еще и французский багет. Да, я помню, что говорил про хлеб. И да, иногда я вру. Хотя в этот раз совсем невинно, потому что хлеб я ем все-таки редко. Оттуда мои лишние 500 грамм. В очереди передо мной 2 парней покупали сигареты, а между ними и мной разговаривал по телефону биатлонного вида, касаясь сажень в плечах, мужик. И спереди, и сзади от него было по заваленной доверху тележке с едой. Консервы, крупы, соль, сахар, растворимые супы, макароны, батарейки, зажигалки. Большая шумная компания? Завтра на шашлыки? Нет, воду не бери, там есть, говорил он в трубку. Лучше бензином больше места займи. Если канистр не хватит, в магазин заедь. Деньги снял? Хорошо. Хватит, а там видно будет. Что? Да, я тебе говорю, со временем все понятно станет. Ты ведь взял отпуск на 2 недели. И Анька взяла. Ну и все. Отдохнем, развеемся. Давай, я сейчас дособираюсь, перезвоню. Он положил трубку. Сказать по правде, добравшись до кока-колы, я порядком успокоился, но, послушав мужика, занервничал снова. Снова стали мелькать 25-м кадром по краю сознания сцены из фильма «Обитель зла». «На рыбалку едете?» – поймав момент, спросил я биатлониста. «Да», – ответил он, смерив меня долгим взглядом. «На рыбалку. И больше не сказал ничего. Дождался, пока его рассчитают, и покатил тележки к выходу. «Здравствуйте, пакет считать?» «Да, спасибо». Пока продавщица складывала покупки, я занимался тем, что жалел о том, что так и не обзавелся смартфоном. У меня была отличная причина. На сим-карту завязывался мобильный банк. А значит, на смартфон ее ставить не следовало. Хакеры жуют кофеиновую жвачку пачками. А значит, не дремлют. Все мы об этом знаем. Я планировал купить смартфон и отдельный номер для него, но так этого и не сделал. Ирония заключалась в том, что ошибкой планирования это назвать было нельзя, потому что если бы в моих планах заметное место занимала вероятность мертвячьего восстания, это и была бы ошибка. Не смешно? Но бывает. Как-то раз нечто подобное я рассказал одной знакомой, и она тоже не смеялась. Я устроился на лавочке недалеко от магазина. Мне понравилось, что она хорошо освещена. Я распечатал багет, нарезку, открыл Кока-Колу и задумался. Кстати, второй способ практического использования Кока-Колы – выпить 200-300 грамм колы без газов за 3 километра до окончания лыжного марафона, что обеспечит приток быстрых углеводов и высокоэнергетический финиш. Это могло пригодиться в любой момент. Я достал телефон. Какое самое близкое место с интернетом? Отделение почты? Wi-Fi кафе? У кого-нибудь из друзей поблизости? Первое закрыто. Для второго нужен другой телефон или ноутбук. Близкими друзьями в Москве я обзавестись не успел. Двинуть до ближайшей больницы или отделения полиции в поисках информации. Захватив из супермаркета немного кетчупа и сахарной пены, сходить с ума, так со вкусом. Нет уж, однозначно домой, на квартиру. Набрать круглосуточным рядом с домом побольше съестного и ближайшие пару дней не выходить наружу, а обследовать сеть. Позвонить брату, как только что-то пойму. На «Спартак» в воскресенье не ходить, посмотреть по телевизору. Все еще разглядывая свой Samsung, я откусил от багета, глотнул еще колы. А до дома как добраться? Адрес пятерочки у кассирши я спросил. Получалось, что ехать мне не особо далеко, минут 20 максимум. Попробовать вызвать такси еще раз? Или вернуться в метро? Да, и трамваи с троллейбусами, если подумать. Пешком дойти? Был бы велосипед, я бы не сомневался. Хотя с какой стати ему у меня быть, если катался я на нем последний раз в классе в 8-м? А вообще идея не самая плохая. Прокатов по Москве много. В 10:30 вечера могли быть и открытые. Выстрел! Я подавился очередным глотком, резко обернулся. Еще один. Я перевалился через лавку и залег. Мне показалось, что стреляли всего метрах в 15. Стреляли, а не хлопали в ладоши перед граммофоном. Я решил, что буду пессимистом, пока не доберусь до безопасного места. За лавкой росли кусты акации, сбоку от нее стоял мусорный бак. Чтобы узнать, кто стрелял и в кого, из-за этого бака я и должен был выглянуть. А еще можно было продраться через акацию и выбраться с другой стороны. Это я и стал делать. И заметил двух парней, что покупали сигареты в очереди передо мной. Они бежали, и бежали хорошо. Расстояние между нами увеличивалось. Я очень быстро понял, что дело совсем не в том, что бег тренирует все группы мышц. Они от чего-то убегали. Напротив супермаркета, сразу через дорогу, примостилась автобусная остановка. На ней даже стоял автобус. А прямо перед автобусом, такое я точно видел только в кино, прямо перед автобусом двое мужчин с энтузиазмом поедали третьего. Не в виде гамбургера или хотя бы котлеты из микроволновки, а вообще ни капли не приготовленного. Мужик не сопротивлялся. Несколько человек внутри автобуса бились головами о стекло. И явно не от возмущения. Они хотели выбраться, но у них пока не получалось. Не знаю, что заставило сделать меня первый шаг. Точно не мозг, потому что в тот момент он начал отдыхать. Возможно, ДНК, но тоже не факт. Но произошло это, когда троим зомби удалось таки выбраться из автобуса. Пора бы уже называть вещи своими именами. За первым шагом последовал второй. А еще через минуту я уже догонял парней. Какое-то время мы бежали молча. Потом стали оборачиваться и постепенно остановились. «Если что, я нормальный», — сказал я, чуть подышав. «Никого жрать не собираюсь. Спартаком клянусь. Надеюсь, вы тоже». «Мы тоже», — ответил один из парней, чуть более спортивного вида, чем его друг, который, кажется, размышлял над тем, выплюнуть ему легкие сейчас или повременить с этим. «Погодка нынче неплохая», — добавил я, прислоняясь спиной к ближайшему дереву. «Восхитительная», — согласился парень и протянул мне руку. «Игорь!» «Кирилл!» — кивнул я, пожимая ладонь. «Это Паха!» «Ага, здорово!» Паха в ответ только махнул рукой. Он все еще боролся за легкие. «Я даже не знаю, стоит ли обсуждать то, что мы только что видели», — протянул Игорь. «Возможно, правильнее было бы относиться к этому, как к голому дедушке, внезапно въехавшему в гостиную на коне. Просто не замечать, чтобы оставить происходящее в рамках нормальности». Я смерил его подозрительным взглядом. «Интеллигент? А то!» «Ну, я сразу об этом подумал». «Блядь!» Паха судорожно сдергивал обертку с пачки сигарет. «Какого... какого...» «Это было, блядь!» «Слушайте, у вас с собой интернета нет?» — спросил я, вспомнив о своих размышлениях. «Как любой классный центр-хав, я ни на секунду не переставал оборачиваться, стараясь держать в зоне обзора все 360 градусов, чтобы лишить противника шанса отобрать мяч. Мясо, подобравшись со спины. Пока ничего опасного заметно не было». «Интернета?» – переспросил Игорь. «Интернета нет, зато есть неплохая Nokia. Иногда это даже намного лучше». Он достал телефон и принялся звонить. Я подумал, что, видимо, Игорь не только интеллигент, но еще и немного выпил. «Ого! Быстро!» Мы дружно повернулись в сторону проезда. Улица в этом месте сужалась, зажатая парой пятиэтажек. Оттуда сначала донеслись звуки сирены, а еще через пару секунд вылетел милицейский «Опель». Я сначала даже подумал, что едут прямо к нам, отчего немного занервничал. С настороженностью я к стражам порядка относился, ну, как и любой в нашей стране. В итоге – нет. Свистнув тормозами, машина проехала мимо, исчезнув в одной из ближайших арок. «Дозвонился?» Я понял, что в полицию он и звонил. «Занято!» – ответил Игорь. И тогда снова раздались выстрелы, на этот раз будто издалека. Но все равно мы одновременно пригнулись. «Блядь!» – Паха выронил сигарету. «Надо домой валить!» У меня возникла нехорошая мысль, что дом теперь это не обязательно синоним слова «безопасность». Теперь это скорее омоним, потому что может обозначать все, что угодно. С другой стороны, а какие альтернативы? «Да, надо идти», — согласился я. «Вы далеко живете?» Парни посмотрели на меня с сомнением. «А что?» «Просто я далеко», — ответил я просто. «Есть возможность приютить меня до утра?» «Да, вот так. Сначала отказал в помощи таксисту. Теперь прошусь на ночлег в дом к незнакомым и ничем не обязанным мне людям. Без сомнения, стеснения и прочей лабуды, руководствуясь лишь необходимостью. Очевидно, в стрессовой ситуации процесс самосовершенствования запускается на полную. Пройди мимо меня сейчас Эмма Уотсон, не задумываясь, пригласил бы ее на свидание». Ну, скорее всего бы пригласил. Ждать ответа пришлось секунды две. «Почему нет?» – произнес Игорь. «Места хватит, а втроем веселее». «Пойдем уже, а?» – предложил Паха. Мысль была общая, так что сразу и пошли. И действительно, оказалось недалеко, всего пара дворов. Оставалась последняя арка, когда мы дружно остановились. Рядом горело несколько фонарей, в домах светились окна, и стоявшего посреди проезда человека мы увидели заранее. Он не двигался, и порванные штаны на нем смотрелись как-то очень характерно. Неправильно оценивать на основании одной только внешности или за счет предыдущего опыта, но да, мы подумали, что этому чуваку нужны наши мозги, что он зомби. «Вокруг обойдем?» – спросил Паха тихо. «Тут он один», – сказал Игорь. «Да», – согласился я, – «и тут светло. А пока будем обходить еще кого-нибудь встретим». «Может, ему крикнуть чего-нибудь?» – предложил Паха. «Вдруг он просто обожратый?» «Сначала мы, конечно, позовем, только я бы перед этим вооружился. Чем? Да чем угодно». Видимо, Игорь не врал, что он интеллигент, потому что он не стал искать камни или пытаться оторвать ветку от дерева, а двинул прямо к помойке. Спустя пару минут мы стали счастливыми обладателями табурета с парой обломанных ножек, старого растрепанного зонтика и лысого велосипедного колеса. «Ну так чего? Идем?» – спросил Паха, примерившись к табурету. Зонтик достался Игорю, а я выбрал колесо как наиболее многофункциональный предмет. «Да!» – Игорь сделал неуверенный шаг. «Может, не станем его звать? Он смотрит влево. Если зайти с правой стороны и не шуметь, он вообще нас не заметит». Пару мгновений я сомневался. Было бы полезно узнать, каким образом зомби, если это он, реагирует на крик. Но ведь узнать, можно ли прокрасться в нескольких метрах от ожившего мертвеца так, чтобы он не заметил, информация еще более ценная. Кроме того, способ с обходом казался более безопасным. Кричать ведь в одну сторону нельзя. Звуковые волны, вырвавшись на свободу, начнут отражаться от всего подряд и заполнит собой пространство на десятки метров вокруг. Не хотелось бы, чтобы получилось так, как с сырокопченой колбасой. Кладешь ее в холодильник для одного человека, а доступ к ней получает все, кто неподалеку от твоей кухни. Не хотелось бы превратиться в колбасу. «Согласен», — сказал я парням уже почти полным шепотом. «Пойдем потихоньку и держите на всякий случай защиту в поднятых руках. В случае чего это сэкономит несколько мгновений». Мы двинулись. Спустя пару шагов я понял, что мы все в одну точку уставились. «А если кто сзади подкрадется?» «Смотрите на самого зомби!» – шепнул я. «Я буду в другие стороны смотреть». Слово «контролировать» было бы точнее, но не для этой ситуации. К счастью, опыт замены слов более короткими у меня был обширный. Не зря я столько в футбол играл. Хорошо. Мы шли медленно, но в какой-то момент расстояние до зомби сократилось до того, что даже моего посаженного компьютером зрения хватило, чтобы разглядеть обгрызенные до кости ноги и ободранный затылок. «Лять, вы видите?» – прошептал Паха. «У него! Лять!» Первые слова он сказал, правда, очень тихо, я расслышал едва-едва, а вот матерился Паха уже во весь голос. Конечно, я должен был контролировать другую сторону, но посмотрел бы я на того чувака, который бы на моем месте не обернулся. Спустя миг я смотрел на ковыляющего в нашу сторону мертвеца, и отделяли нас от него табуретка, зонтик и 3,5 метра расстояния. «А ну, вали отсюда!» Зомби не послушал, он сделал еще шаг и оказался на расстоянии удара. Паха с ловкостью, которой я от него не ожидал, ткнул мертвяка табуреткой в грудь. Тот не удержал равновесия и упал на спину. «Все идем!» – сразу крикнул я. «Он быстро не встанет! Какой подъезд?» «Первый с левой стороны!» – также криком ответил Игорь. «Давайте быстрым шагом!» Я с трудом заставил себя понизить голос. Сердце в груди бешено стучало. «Только внимательно, здесь еще могут быть». Мы добрались до подъезда. Игорь мучительно долго перебирал ключи на связке. Наконец раздался звук срабатывания магнитного замка. «В подъезде тоже могут быть», — сказал я, прежде чем дверь успела открыться. «Четвертый этаж», — произнес Игорь, тыкая зонтиком внутрь подъезда. «Дверь справа». «Понял». Мы вошли, стали подниматься. Лампочки горели на всех этажах, спрятаться на узкой площадке, по сути, было негде. Но все равно мы поднимались медленно, прижимаясь друг к другу спинами, останавливаясь и прислушиваясь. «Давайте комнаты проверим», — сказал я, когда мы вошли в квартиру. Игорь в тот момент запирал последние замки и защелкивал задвижки. Как и у любого интеллигента, их у него было с запасом, на всякий случай. И только когда мы удостоверились, что ничего постороннего, живого или мертвого внутри нет, а окна и балконные двери закрыты и заперты, я, наконец-то, впервые со времени своей последней поездки на метро выдохнул. А еще говорят, что больше, чем на 4 минуты дыхание не задержишь. Молча все расселись на кухне. Стол у парней был накрыт. Жареная картошка, селедка, колбаса, салат из помидоров с огурцами, одна пустая бутылка и пара еще не начатых. В общем, стандартный выходной набор. Какое-то время безмолвно перекусывали. Потом Паха потянулся к неоткрытой пол-литре, но так и не дотронувшись до нее, его рука остановилась. Как если бы воздух перед ней стал твердым и не гнущимся. И нажраться хочется, и как-то страхово, смерив бутылку недовольным взглядом, сказал он. «Давайте, если что, потом напьемся», — предложил Игорь. «А пока поедим». «Или все-таки?» «Лучше потом», — сказал я. Паха пожал плечами, встал и, чуть приоткрыв форточку, закурил. А Игорь? Игорь принес на кухню ноутбук. Вскоре место на столе для него было освобождено. Зашумел вентилятор, мелькнула страничка рабочего стола с успокоительным пейзажем, а сразу за ней зажегся благочестивыми красно-белыми цветами всезнающий Яндекс. Взгляд остановился на строчке главных новостей, но там по обыкновению смаковалась заокеанская политическая жизнь. Ни намека на откусанные пальцы, на эпидемию, ни слова о чрезвычайном положении в Санкт-Петербурге. При этом сообщение о поражении «Спартака» в полуфинале Кубка все еще висело в топе, хотя спустя 3 дня пора было забыть о столь случайном стечении обстоятельств. «Контакт? Давай!» Игорь стал проверять странички соцсетей, и сообщения о кусающихся психах попадаться стали сразу. Народ жаловался на недоступность скорой, полиции, на рост цен на валюту и на бензин. Хотя конкретики оказалось на удивление немного. Когда же попытались зайти на основной видеохостинг, экран высветил неприветливое. На сервере ведутся профилактические работы. Сервер ВК оказался перегружен. «Если отбросить очевидную мысль о вмешательстве ФСБ», – протянул Игорь. «Может, слишком мало времени прошло», – предложил я. «Народ боится, что их примут за идиотов. А профилактические работы нужно иногда проводить». На самом деле я тоже думал, что виноват Путин. Но это был узкий вывод, недостаточный. Если какая-то часть сайтов и сообщений действительно заблокирована, то по какому принципу? «Набери добро пожаловать в зомби-ленд», — попросил я. «У меня на Blu-ray есть», — ответил Игорь удивленно. «Я не чтобы смотреть, просто набери». «Хорошо». Игорь набрал, и вместо 1000 ссылок на Андрея Круза и Walking Dead по вашему запросу ничего не найдено. «Так бывает?» – поразился Игорь. «Я думал, что нет», – честно признался я. «Если в руках правительства, а кто еще мог это устроить, такие возможности, почему они именно сейчас решили ими воспользоваться? Все настолько серьезно? И самое главное, какой смысл? Вероятно, чтобы не допустить паники. Но разве эта чертовщина с интернетом не вызовет еще большей паники? Какая-то ерунда на самом деле». «Это американский сайт», — сказал Игорь после паузы. «Если бы у нас был интернет через спутник, какой-нибудь не русский, мы могли бы хотя бы узнать, что происходит в других странах». «Так может, анонимайзер?» — предложил я. Несколько секунд никто за столом не произносил ни слова. «Ты имеешь в виду, что существуют способы обхода заблокированных сайтов», — уточнил Игорь после паузы, «что стоит нам только притвориться, что мы выходим в интернет не из России, а из какой-то другой страны, в которой нужный нам сайт не заблокирован, мы сумеем получить к нему доступ? Это ты хочешь сказать?» «Нет», — ответил я на всякий случай. С полминуты Игорь молча стучал по клавишам. «Все равно», — возвестил он итог, — «хрен его знает почему. То ли там тоже блокируют, то ли у ФСБ есть в наличии не просто супер-фаерволы, а супер-мега-экстра-космо-фаерволы. Так это везде так? Докурив, Паха затушил бычок и сплюнул в раковину. Чет не верю я. Но ведь возможно. Я рассказал и о том, что видел в метро, и что успел услышать про Питер по радио. Еще несколько минут мы обсуждали все, что успели узнать. В общем, пока уверенности ни в чем нет, подвел итог Игорь. Нужно как-то больше обо всем узнать. Больше узнать. Разрешишь? Я указал на компьютер. Ни в чем себе не отказывай. Парень пододвинул ноут ко мне. Но, разумеется, кроме папки «Разные», там у меня файлы для личного пользования. «У меня эта папка называется «Непроверенная», — кивнув, ответил я. «Так, посмотрим». Я набрал в окне поиска «Москва», странное, 8 мая 2016. Секунду, подумал и удалил цифру, так что получилось «Москва», странное, «Мая 2016». Нажал «Ввод». Ссылок вылезло многое, в том числе несколько видео. Первые два ничем не заинтересовали. В одном пропитого вида мужик в течение 4 минут пытался кошельком открыть дверь подержанной газели. Второй назывался «Круговое помешательство». С высоты 7-8 этажа был заснят участок дороги с кольцевым движением. Вместо того, чтобы ехать по прямой, машины в ролике огибали по немалой дуге, заставленной рекламными щитами «Островок безопасности». Запостила ролик Юля, 24 года, Козерог. Третье видео называлось «Психованный бомж». И в нем мужчина в грязной одежде жрал собаку. Собака кусала мужчину в ответ, но тот не обращал внимания. Но важнее всего, что выложивший ролик парень находился в командировке в Вильнюсе. «Сука!» Встав за нашими спинами, прокомментировал Паха. «Если он из Москвы успел до Вильнюса или из Вильнюса до Москвы?» предложил Игорь. «Или вообще сразу в нескольких местах началось?» Повисло молчание. Мысль о том, что и в НАТО не все в порядке, легла на плечи тяжелым грузом. До этого оставалась надежда, что на нас просто напали. «Нет, я не настолько уверен, как наш президент, что если ты русский, то место в раю тебе гарантировано. Я просто людей люблю. И между уничтожением России и уничтожением всей планеты я бы выбрал уничтожение России, просто потому что я не идиот». «А четвертый», — прервал тишину Игорь, — «я ткнул мышкой. Видео было от 6 мая и называлось неоднозначно «Фокусники». Камера показывала парк с газоном и скамейками. Фонари разгоняли утренние сумерки, за деревьями торчали верхушки многоэтажек, скорее всего, Москва, но может и другой город. А объектив двигался по кругу, будто кто-то испытывал камеру, пока движение вдруг не остановилось на паре появившихся словно из ниоткуда фигур. Наверняка они просто вышли под свет фонаря из темноты. А обладатель камеры прибавил пикселей, и стали видны лица, ухоженные и, наверное, симпатичные. Каждый миг я ожидал, что из кустов попрут мертвяки или Рик Граймс мимо пробежит, отстреливаясь и крича «Карл!». Но ничего не происходило, хотя что-то непонятное в них. «Клоунская одежда какая-то», — сказал Паха. «Точно, как я не заметил. Ботинки еще можно было принять за привычные, хотя я так и не понял, к чему они ближе, к туфлям или к походным сапогам. А вот костюм никогда такого не видел. Жилетка из строгой ткани со множеством карманов, без рукавов, но с очень высоким, под самый подбородок воротом. Даже массовку в фильмах про мушкетеров одевали, как правило, каноничней. На самом деле, если бы не плащ без рукавов, который, правда, кроме как в кино, редко где увидишь, у меня бы вообще никаких ассоциаций не возникло. «Европейцы, что ли?» – предложил Игорь. Я хотел было согласиться, когда правая рука одного из фокусников спряталась за накидкой, а через миг появилась обратно, только теперь ладонь была закована в блестящую латную рукавицу. На месте запястья из перчатки торчали разноцветные камни. Как он ее так быстро надел? Для циркового номера ничего сверхъестественного, но не для случайного видео. Не случайное видео? Пока я размышлял, в кадре произошло кое-что еще. В Второй мужчина вынул что-то из кармана и бросил на землю. Первый в ту же секунду махнул в сторону этого кое-чего перчаткой. По воздуху прошла, не знаю, какие-то помехи или ветер подул, не совсем понятно. Фокус резко качнулся, приближаясь. Автор видео пытался рассмотреть землю в том самом месте. Европейцы исчезли из кадра. Вместо них появился клочок чистого газона, а затем и не менее чистого отделочного камня, которым были выложены дорожки в парке. Потом снова появилась трава, а еще через секунду, когда объектив вернулся к тому месту, где раньше стояли фокусники, там уже никого не было. С полминуты изображение металось из стороны в сторону, потом видео закончилось. «Вряд ли это связано», — сказал Паха. «Еще с полчаса мы пытали интернет, перещелкивали каналы на телевизоре, слушали радио, звонили в полицию, в скорую, но не сказать, чтобы с заметной пользой. Телефон отвечал короткими гудками, в новостях несколько раз сказали о беспорядках, но без уточнений. По радио время от времени повторяли сообщения с рекомендацией не выходить из дома в темное время суток и не приближаться к больницам. Я стал звонить брату, но добился лишь вне зоны действия сети». Парни решили перенести звонки родным на раннее утро. Медленно, но верно, откуда-то из глубин сознания поднималось ощущение, что сидеть на месте и ничего не делать будет далеко не самым лучшим решением. «Так, давайте для начала поймем, что именно мы знаем», — сказал я, поборов желание вскочить и ходить по комнате из стороны в сторону. Применение методов научного познания помогло Ньютону открыть законы движения небесных тел. Чем мы хуже? По крайней мере, в отличие от этого неудачника, мы сумели выжить. «Я знаю эту игру», — вдруг воскликнул Игорь. Я смерил его долгим взглядом. Паха хмыкнул. «Хотя и понимаю, что сейчас это не игра, все происходящее серьезно», — добавил Игорь спустя несколько секунд и уже с гораздо меньшим энтузиазмом. «Ладно. Что мы знаем точно?» «По улицам ходят люди, многие из них со смертельными ранами», — заговорил Игорь. «Они нападают на других людей, пытаются их укусить. Укушенные превращаются в зомби. Да, перед этим они умирают». «Я видел это только один раз», — заметил я. «В других случаях может быть по-другому. Хотя, согласен, пока не узнаем больше, лучше считать, что укус смертелен. И что любой, умерший от укуса, превращается в зомби через какое-то время. Но известно, что оно может быть очень коротким, 2-3 минуты. Хотя, теоретически, тот медик мог быть укушен и до этого». «Дальше. Это происходит в нескольких городах. Точно мы знаем только про Москву», — сказал Игорь. «Видео из Вильнюса не доказывает ничего». «Почему?» «Может, оно и не из Вильнюса. Там только тротуар и кусок стены видно. А написать «и буй» на стене можно», — подтвердил Паха. «Да, я согласен». «Ладно, что еще?» «Еще?» — Паха помедлил. «Да все, только это. Больше ни хера не знаю. То есть, на данный момент в Москве зомби от их укусов умирают, потом оживают и превращаются в тех же зомби. Это то, что мы видели». «Если только над городом не распылили галлюциногенный газ». «И все это нам не кажется», — добавил Игорь. «Хотя вряд ли у всех были одинаковые глюки». «Пока будем считать, что газа нет», — сказал я. «И еще то, что менты трубу не берут», — сказал Паха, — «и больницы». «Согласен», — кивнул я. «По крайней мере, нужно учесть, что если кто-то ногу сломает или аппендицит вдруг, в больницу лучше не идти». «И в итоге...» «В итоге мы пока мало знаем. Конечно, интернет и телевизор бросать не будем, но пока это ничего не дало. Какие еще варианты?» Игорь помялся мгновение, потом сказал: «Сходить до больницы?» «Это без меня», — тут же ответил Паха. «Я бы и сам не пошел», — мотнул головой Игорь. «И не надо, я вдруг кое-что понял. Это ведь другие люди, правильно? Мобильная связь работает. Завтра просто можно будет обзвонить друзей, знакомых и поспрашивать, кто что видел». «Заранее предвкушаю некоторые из этих разговоров», — хмыкнул Игорь. «Особенно!» За окном вдруг что-то ярко вспыхнуло, как бывает во время грозы при ударе молнии. Я зажмурился и даже закрыл веки ладонями. «Какого хера?» — Возмутился неизвестный Пахиным голосом. «Видимо, того самого. А это уже я. Прошу прощения». Спустя пару секунд свечение стало как будто слабее. Я рискнул приоткрыть глаза и увидел, как по потолку бегают сиреневые световые зайчики, будто кто-то неподалеку серию секретных материалов снимает. Только знаменитого саундтрека не хватает. Переглянувшись, мы подползли к окну. До стены добрались без осложнений, но после возникла заминка. В добровольце никто не рвался. Вдруг, чему-то обрадовавшись, Игорь стянул с ноги тапок и поднял его над окном, словно подставляя под пулю притаившегося снайпера. Как ни странно, но это нам ничем не помогло. Черт, ладно. Я чуть приподнялся над подоконником и увидел верхние этажи двадцатиэтажки, стоящие через дорогу, конечно. Чтобы разглядеть стоянку перед домом, пришлось встать почти в полный рост. «Офонареть!» Видимо, фраза мне удалась, потому что Игорь с Пахой, ничего не спросив, тут же выпрямились рядом со мной. «Лять!» — согласился Паха. «Клянусь Гэндальфом!» — протянул Игорь и перекрестился. «По-моему, слева направо». На стоянке, на свободном месте, между «Шкода» и «Приус» сияла невероятных размеров шаровая молния. Или что еще? Трехметровая модель атома тяжелого металла, в которой из-за мельтешения электронов по орбите даже ядра не видно. Хотя в реальности объем ядра в 100 тысяч раз меньше объема самого атома. А потом его в любом случае... Блин! К чему это сейчас, а? Что это? Я про такое уже слышал, неожиданно сам для себя сказал я. Откуда? Я пересказал историю, которой со мной поделился таксист. Раньше она не казалась чем-то значимым. Он сказал, что это быстро прекратилось? Вообще да, но это не обязательно. Я не договорил, потому что сфера исчезла. Резко, словно купюра, попавшая в шапку нищего. Стала видна цифра 8, обозначавшая номер парковочного места. Воздух между «Шкодой» и «Приусом» продернулся рябью, и из пустоты возник человек. Я смотрел на это место, не отрываясь, и видел, что он не выполз из-под машины и не выскочил из-за фонарного столба, а именно появился. Будто с него мантию-невидимку сдернули. Какое-то время человек просто стоял на месте, а после завертел головой, осматриваясь или что-то в этом роде. «Смотрите», – прошептал Игорь. «Я вздрогнул. Забыл, что рядом кто-то есть». «Что?» «Вон!» Он указал на другой конец стоянки, откуда неуклюже, оступаясь в сторону вновь прибывшего, двигалось три фигуры. Грузная женщина, молодой парень и еще неопределенного вида тип в капюшоне. Причем оступились как раз первые двое, а этот капюшон, наоборот, двигался очень ловко. Обогнав женщину с парнем рядом с прибывшим, он оказался раньше товарищей. Метра за три до цели он замер, весь как-то подсобрался, будто готовясь к прыжку, и исчез в огненной вспышке. «Что?» Меня сдернуло вниз. Я повернулся и увидел, что Паха держит меня за шиворот. Игоря постигла та же участь. «Тихо вы!» – гневно прошептал Паха. «Я не стал спорить. В такой ситуации хуже ничего не придумаешь. Но что там?» «Ты не видел, что ли?» – все тот же свистящий шепот. «Это тот чувак, который появился. Он махнул рукой на зомбака, и у него из руки как будто огнем захерачило». «Как из огнемета?» – восхитился Игорь. «Как у Зевса из задницы!» «Я проклял свое посаженное компьютером зрение. Всегда мечтал посмотреть, как Зевс...» «Знаете что?» — сказал Паха спустя несколько секунд. «Что?» — мгновенно переспросил Игорь. «Спать я пойду», — ответил он. «Может, утром все это исчезнет к буям?» Я на секунду засомневался, не теряем ли мы время. Может, стоило уже сейчас всех обзванивать начать? Нет, точно, лучше завтра. Давайте спать.